Почему вы так считаете? Я просто знаю. Маккеннон решил сменить тему. Ну, я думаю, это не очень интересная тема для разговора. Во всяком случае, на 40 минут ее не растянешь. Ему, кстати, доставило большое удовольствие подчеркивать, что он в большей степени англичанин, нежели я. С точки зрения крови, я имею в виду. 50% британской крови изначально, плюс более 2 пинт английской крови вчера. Неужели? Уважительным тоном произнес Маккеннон. Ну, хорошо. Статистика тоже неинтересная тема. Он мне также сказал, что его отец знает моего. Вот как? А это действительно интересно. Он говорил мне о том, что его отец был атташе в германском посольстве в Лондоне. Правда, при этом он не уточнил, каким атташе, по торговым или культурным делам, или еще по каким-то. Может быть, он вам говорил, что его отец был там военно-морским атташе? Да, говорил. Только не говорите мне, что его старик — капитан германского военно-морского флота. Так и есть. Значит, вы чуть ли не кровные братья, точнее сказать, брат и сестра. Помяните мое слово «сестра», — серьезным видом произнес Маккеннон. Это рука судьбы. Божественное предопределение, кажется, так говорят. И оба они еще служат. Да, печальным голосом произнесла она. А вам не кажется забавным, что ваши папаши таинственно рыскают по северным водам в надежде отыскать способ, как бы свести вас друг с другом? Ничего забавного в этом нет. Я не совсем правильно выразился. Я хотел сказать странным. Если бы кто-то когда-нибудь сказал бы Маккеннону, что Маргарет Моррисон в один прекрасный день поразит его своим безутешным горем, он сразу же задал бы себе вопрос, а в здравом ли он еще уме? Он решил, что ее неожиданная печаль не стоит того. Не надо тревожиться, девочка моя. Этого никогда не произойдет. Правда, он сам не был уверен, что он хотел этим сказать.